Поэзия Востока. Япония. Зима. Первый снег. Ночной халат так тяжел. Чудится мне в дальнем царстве У, с неба сыплется снег. Скоро ли свежий снег? У всех ожиданий на лицах. Вдруг зимний молнии блеск. Сыплются льдинки, снега белая занавесь в мелких узорах. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Не успели крикнуть «Постой!», как уже продавца карасей не видать. Густо сыплется снег. Надзава Бантё. Перевод Марковой. Умываюсь после того, как насмотрелся на первый снег. Оти Эцузин. Перевод Ямагучи. Радостно глядеть. Ночью снегом станет этот зимний дождь. Наскучив долгим дождем, ночью сосны прогнали его. Ветви в первом снегу. Первый снег под утро, он едва-едва пригнул листики нарцисса. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Падает первый снег. Я б насыпал его на поднос, все бы глядел да глядел. Это мой собственный снег, каким он кажется легким на плетеной шляпе моей. Такарае Кикаку. Перевод Марковой. Идет снег, как двойка за двойкой уходят вдаль следы чьих-то гет. Дэн Суте Хо. Перевод Ямагучи. Большой снегопад. Скоро закроют заставу. Близится ночь. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Я выпил вина, но мне только хуже не спится. Ночной снегопад. Всю долгую ночь, казалось мне, стынет бамбук. Утро встало в снегу. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Я белые цветы в саду тебе хотела показать, но снег пошел. Не разобрать, где снег, а где цветы. Ямабе но Акахито. Перевод Брандт. Снегу-то сколько! Деревья разубраны, словно цветами. Более пышный расцвет я и весной не видал. Ки но Цураюки. Перевод Рачинского. Срезан для крыши камыш. На позабытые стебли сыплется мелкий снежок. Все выбелил утренний снег. Одна примета для взора — стрелка лука в саду. Уродливый ворон, и он прекрасен на первом снегу в зимнее утро. Мацуо Басё. Перевод Марковой. И поля, и горы, снег тихонько все украл. Сразу стало пусто. Найто Дзёсё. Перевод Марковой. Помнишь, как любовались мы первым снегом? Ах, и в этом году он уж верно выпал опять. Мацуо Басё. Перевод Марковой.